После волны. День 162. Перед рассветом в лесу было очень тихо. Только какая-то явно не местная птица монотонно гугукала каждые 5 минут. Василий лежал на прежнем месте и обеспечивал нам прикрытие. Я, тихо обойдя поляну, взял на прицел дверь вагончика, что был рядом с домиком сторожа, где теперь жил Черный. Алексей, недолго провозившись, уже придушил одинокого охранника и тихо пробирался к навесу кухни, где был еще один автоматчик, который спал, сидя за столом, положив синие от наколок руки на стол и придавив их головой. Алексей тихонько подкрался, а потом как-то очень резко проделал пару жутких, на мой взгляд, манипуляций с его головой. Бандит обмяк и был аккуратно уложен на землю. 22-й в канале, -2. 11-й. Блокирую выходы, прикрываю. Принял. Ответил я. Повесил автомат на ремень и тихо пошел сначала к вагончику, где в проушину для замка вставил длинный болт, что я прихватил из коробки у трактора, где валялись какие-то запчасти. Затем вставил в дверную ручку домика сторожа черенок от лопаты. Дверь открывалась вовнутрь. Ну, кто там шкрябается? Старуха с косой вырвалась у меня. Я услышал характерный лязг досылающего патрон затвора и за дверью сиганул. Сначала в сторону, а потом отбежал за трактор. В ту же секунду в домике сторожа прогромыхали 2 короткие очереди через дверь, взорвав тишину утреннего леса. Спустя несколько секунд из вагончика послышались крики, затряслась дверь, зафиксированная болтом. «Алло, что за дела? Ну-ка живо открыли, петушье!» — раздался визгливый голос из вагончика. 22-й в канале, услышал я в наушник. 33-й, 2 короткие по паникующим. 33-й на связи, принял, нечетко. 2 короткие куда? Вагончик, работай. Принял. Дум-дум-дум, дум-дум-дум-дум. Громко шарахнул пулемет по двери вагончика. Обитая жестью хлипкая дверь прогнулась рваными отверстиями внутрь, и из вагончика донесся дикий крик, от которого у меня даже по спине прокатилась волна холода. Эхо выстрелов еще несколько секунд гулял меж деревьев, потом рассеялось где-то в распадках, на минуту установилась тишина, которую прервал непонятный скулеж из вагончика. «Стволы выбрасываем в окна, потом по команде выходим. Кто не может выйти, выползает», — прокричал Леха. «Да ты кто такой, фрай?» — донеслось было из вагончика. «Я тебе сейчас гранату в окно кину, урод», — перебил его Алексей. «До одного считаю». «Тихо, не кипишуй, мент. Или кто-то там. Тут баба у меня, она жить хочет. Хочешь, ну?» «А, не надо», — раздался истерический женский крик. «Ну что, фраера, как расходиться будем?» «Бабу отпускаешь и выходишь. Может, умрешь быстро». «Ну, при таком раскладе я ее только по частям могу отпустить». «Ну, как хочешь», — ответил Леха. Положил автомат на землю и направился к домику. «Серый, бегом к домику. Как увидишь меня, разблокируй дверь», — зашипел гарнитура. «Понял», — ответил я и, пригнувшись, подошел к домику сторожа. Алексей на ходу выкручивал запал с гранаты. Плавным движением он быстро подкрался к домику, с размаха запустил в окно гранату и затем очень быстро перебежал к двери, выхватив ТТ. Я только лишь успел дернуть черенок на себя. Алексей ногой так ударил по двери, что мне показалось, что даже окна зазвенели в этом невысоком срубе. И потом вкатился кувырком в домик. Послышались возня, шлепки, визг. Из домика выскочила полуодетая женщина, размахивая руками и как-то странно подвывая. Опять крик, но уже мужской и какой-то сдавленный. Я не выдержал и ворвался в домик, готовый стрелять, но моя помощь была почти не нужна. Алексей как-то странно скрутил средних лет мужика, усевшись на нем и одной рукой схватив АКСУ бандита за ствольную коробку, удерживая затвор в возведенном положении, а второй рукой держа пистолет, утопив его ствол в глазнице противника. А тот, скалясь, издавал то ли шипение, то ли крик, беспрерывно нажимал на спусковой крючок автомата. «Серый магазин, мля!» — проорал Алексей. Я подскочил к ним, выдернул магазин из АКСУ и со всей дури наподдал бандиту куда-то в район печени ногой, и тот обмяк. Черного, еще одного оставшегося в живых бандита, 3 человека повели по тропе куда-то в лес, прихватив с собой канистру с керосином. А я, забрав у покойника, что лежал у кухни, торчащую из кармана робы пачку примы, сидел и дымил второй подряд сигаретой. Рядом сидели Леха и Василий, все дымили. Молча подсел дед. «Ребят, я это, не знал я, что Нинка, ну, там, с ними». «Да ладно, проехали», — ответил Леха. Выдохнул дым и закашлялся. «Тьфу, хрень какая-то». «Дед, а как звать тебя?» — спросил я. «Михаил Михайлович, ну, все Михайловичем кличут». «Ну что, Михайлович, принимай командование», — сказал Алексей. «И кипятку бы нам сообразили, а то, считай, второй день сухомятку, кишки слиплись». «А, сейчас сделай, ребятки, я быстро». Пока пили чай, более-менее познакомились с местным населением. Рассказали вкратце про себя, после чего сразу 6 человек изъявили желание перебраться к нам на остров. «Ну а чем тут вам не нравится?» — поинтересовался я. «Не смогу я тут жить», — ответил крепко в сложении парень. «К себе не возьмете, к реке пойду, а здесь не останусь». «Ну, а мне что, не медом поди тут намазано?» «Да и опоганили они тут место», — стал Михаил Михайлович. «Я тоже к вам на этот ваш остров Буян, если возьмете». Алексей посмотрел на меня, улыбнулся и ответил. «Ну, тогда вот, к Сергею Николаевичу на собеседование по очереди». Забрали всех. Вывозили переселенцев в 3 этапа. Сначала женщин, потом, вернувшись к катамаранам, вывезли всю живность и 3 человека сразу на Сахарный. И в последнюю очередь забрали оставшихся Михаила Михайловича с женой, Полиной Андреевной, и их пожитки. Также загрузили кучу инструмента, кое-какую мебель из вагончиков и 10-киловаттную старенькую, но рабочую электростанцию, которой на лесозаготовке уже не было топлива. Весь переезд занял 10 суток. На Сахарный прибыли не все. Иваныч забрал обратно Сашу и 3 рукастых головастых мужиков помочь на нашем эсминце, как его уже называл Иваныч. Такое большое пополнение переселенцами опять заставило нас всех заняться хозяйственной бытовой деятельностью. Но тут меня ждал сюрприз в лице Михаила Михайловича, который оказался весьма деятельным и разумным дедом в свои 70 лет. Только вот с ногами у него был, неважно, артрит. Но он не унывал, разъезжал по острову на своей гнедой кобылке и везде успевал, не то что я. А я то в одном месте зацеплюсь за решение какой-то задачи, то в другом надо разрешить конфликт интересов. А Михалыч вечерами на хуторе, где он поселился с бабой Полей, как мы все стали ласково называть его супругу, когда я к нему приезжал, важно и деловито открывал свой вахтенный журнал и с чувством, с толком, расстановкой докладывал мне о проделанной работе. В один из таких вечеров я решил назначить его председателем нашего колхоза, а точнее старосты острова. Ну, получается, у деда, надо признать, гораздо лучше, чем у меня или у кого-то еще. Возражать этому никто не стал, даже с радостью восприняли это. Его как-то быстро стали уважать, советовались, да и просто при наличии свободного, у деда, так называли его за глаза, времени, заходили к нему в гости поболтать за жизнь. Да и Михалыч, чувствуя свою нужность и востребованность, как-то даже помолодел. Ну, или бороду, что ли, подстриг поровнее. Федор с Ваней наконец достигли, как говорил один политик, консенсуса и выдали первую партию кирпича. Обжигали в маленькой печи и теперь, получив нужное количество материала, сразу взялись за строительство печи побольше. А я с Алексеем и Василием сходили в Лунево, точнее, не в само Лунево, не хотелось рисковать, а туда, к скале, где мы ночью загружались. Вася и Алексей, забравшись по скале, посетили под покровом ночи тайник, забрали его содержимое, и мы ночью же вернулись обратно на Сахарный. И опять строительство, заготовки, хозяйство. Чему была очень рада Светлана. Да и мне, честно признаться, было приятно просыпаться в ее объятиях по утрам и зарываться носом в ее вкусно пахнущие какими-то цветами и травами рыжие волосы.